Постигли меня феромоны души. Я нашел ту, которую я заставил жить. Прости за минуты не с тобой. Да-да, я тот еще паря чудной. Моя тяга в битах и меня не унять. Но пока я на ногах, буду удивлять. Звезды с небес и до талого вместе. Ай да, по облакам гулять. Я ведом тобой, baby number one. Шумный прибой и бокалы вина. Время с лихвой выпивали до дна. Я не малой, но будто бы да. Это любовь обжигал поцелуй. Это любовь мою снадобье. Я сна не вижу, если тебя вдруг рядом нет. Мое снадобье, мое снадобье, мое снадобье. Половина моя, я дарю тебе всего себя. И этой ночью мы с тобой сгорали дотла. Обжигала любовь, словно канатами связаны навеки. Рядом мы с тобой топили сердца. Звуки весь я, врубаю бит на плей головой в такт. Ма, это моя жизнь, music my life, стелится мир, брат, надо мутить от души. Я знаю, крепит мелодия джа, не раз повернем этот гребаный миг. Где-то услышит мой голос, о чем я залип, о чем ты молчишь. Жизненный хит передолчен, выработал район мой, ветер гонит на юг. Здесь я учился любить, учился терять, учился учиться, смог с колен встать. Крутит пластинку до боли знакомую вихрем. Топоты драм машин ритм. Она знает, как сделать счастливым, на кой я ей милым. Это порох на кармане, город в тумане. Пацаны в хламе, гордость и мания. Не маним, она маним, она малым магнитом тянет сюда, ближе к сердцу. Его не обманешь, поцелуем травишь. Нет, нет, не знаешь, я тут и ты поладишь. Обещаю, малыш, это мой Париж. Тут нечего больше делить, тут нечего больше сказать. Давай выше к небу летать, давай больше не обижать. Эти сердца, эти сердца, эти сердца, эти сердца, эти сердца, эти сердца, эти сердца, эти сердца. Половина моя, я дарю тебе всего себя. И этой ночью мы с тобой сгорали дотла. Обжигала любовь, словно канатами связаны навеки. Рядом мы с тобой топили сердца. Половина моя, я дарю тебе всего себя. И этой ночью мы с тобой сгорали дотла. Обжигала любовь, канатами связаны навеки. Рядом мы с тобой топили сердца. Это любовь, любовь, любовь, любовь, любовь, моя любовь. Это любовь, любовь, любовь, любовь, любовь, моя любовь. Это любовь, любовь, любовь, любовь, любовь, моя любовь. Это любовь, любовь, любовь, любовь, любовь, моя любовь. Это любовь, любовь, любовь, любовь, любовь.